Возвещение. Котловина, по которой шагали их ослы, была кремнистая, твердая, но ее сплошь украсила цветами весна. Усиленную валунами землю покрывала еще и мелкая галька, но везде, где только проглядывал мягкий комок, и, казалось, даже из камня необузданно била буйная зелень, цветы, куда ни глянь, белые, голубые, розовые, алые, цветы купами, пучками, и подушки цветов, пестрое изобилие красоты. Весна позвала их, и они расцвели в свой час, расцвели даже без зимних дождей, довольно было, по-видимому, и утренней росы для их недолгой, быстро увядающей пышности. И кусты, торчавшие там и сям, тоже цвели белым и розовым, потому что пришло их время, только легкие хлопья облаков копошились высоко в синеве неба. На камне, о который, как волны о скалу, бились цветы, виднелась какая-то фигурка, сама похожая на цветок издали, хрупкая девочка, как скоро выяснилось, одна под небом в красном платьице с маргаритками в волосах и с цитрой в руках, по которой сновали ее тонкие смуглые пальцы. Это была Серах, дитя Осира. Отец узнал ее уже издалека, раньше, чем все другие, и довольный сказал: «Это Серах сидит на камне, моя малышка, и бренчит себе на своей балалайке. Это на нее озорницу похоже. Она любит сидеть одна и перебирать струны. Она из породы гусельников и дударей, плутовка, бог весть, откуда это у нее. Такая уж у нее с пеленок страсть — петь и играть. Она ловко управляется с лютней, а иной раз и напевает хвалебные песни, и голосок у нее звучнее, чем можно ожидать от такой стрекозы. Так что она еще чего доброго прославится в Израиле, сопливая. Глядите, вот она нас заметила, взмахнула руками и бежит нам навстречу. «Эге-ге, Серах, это отец твой Осир возвращается с дядьями домой». Девочка была уже близко. Босыми ногами бежала она через цветы между глыбами камня, и от бега звенели серебряные кольца у нее на запястьях и на лодыжках, и, подпрыгивая, сбился на бок бело-желтый венок на ее черной макушке. Она, запыхавшись, смеялась от радости встречи и, не переводя дыхания, выкрикивала приветственные слова. Но и в самих ее возгласах, в самой ее одышке, было что-то звонкое и полнозвучное, и трудно было понять, как это получалось при таком тщедушном теле. Она была подростком, то есть не ребенком уже, но еще не девушкой, во всяком случае, ей было 12 лет. Жена Осира считалась правнучкой Измаила. Не унаследовала ли Серах чего-то, что заставляло ее петь от дикого сводного брата Исаака? Или, может быть, поскольку свойства людей преобразуются в их потомках на самые странные лады, жадные до лакомства губы отца Осира, его влажные глаза, его любопытство и его страсть к единству мыслей и чувств превратились в маленькой Серах, в ее гусельничество? Вы, пожалуй, найдете это слишком смелой натяжкой. Возвести меломанию ребенка к тому, что отец жаден до лакомств? Но на что не пойдешь, чтобы объяснить такой занятный природный дар, как музыкальность? 11 братьев взглянули со всех высоконогих ослов на девочку, поздоровались с ней, погладили ее, и в глазах у них появилась задумчивость. Большинство спешилось и окружило Серах, заложив руки за спину, кивая и качая головами, они приговаривали: «Так-так, ну-ну, гляди-ка». «И что, пивунья, ты, выходит, первая бросилась нам навстречу, потому что случайно сидела здесь и тренькала на гефифе по своему обычаю?» Наконец Дан, по прозванию Змей и Аспид, сказал: «Ребята, послушайте, я вижу по вашим глазам, что у всех у нас на уме одно и то же, и сказать то, что говорю сейчас я, пристало бы, собственно, Осиру, но ему, как отцу, не приходит это в голову. Но я уже не раз доказывал, что гожусь в судьи, и свойственное мне хитроумие наводит меня вот на какую мысль. Что девчонка эта Серах-певичка встретила нас здесь первой из всего нашего племени, это совсем не случайность. Ее послал Бог, чтобы указать нам, как поступить. Все наши наметки, все наши разговоры о том, как преподнести такую новость отцу, как свалить ее на него, не свалив его навзничь, нелепейший вздор. Серах, вот кто пусть выложит ему все на свой лад, чтобы правда предстала перед ним в облике песни, потому что это всегда самый бережный способ ее узнать.